Сонет 116. К слиянию честных душ не стану больше вновь я воздвигать преград. Любовь уж не любовь, когда меняет цвет в малейшем изменении и отлетает прочь при первом охлаждении. Любовь есть крепкий столб, высокий, как мечта, глядящий гордо вдаль на бури и на горе. Она звезда в пути для всех плывущих в море. Измерена же в ней одна лишь высота. Любовь верна, хотя уста ее бледнеют, когда она парит под времени косой. Любовь в течение лет не меркнет, не тускнеет и часто до доски ведет нас с гробовой. Когда ж мои уста неправдой погрешили, то, значит, я не пел, а люди не любили.